Глава сороковая. Полностью захваченная и поглощенная новой идеей найти договор и ознакомиться с условиями, принцесса надолго погрузилась в себя, но хоть реветь перестала. Мы решили не мешать и тактично удалились, оставив ее наедине со своими мыслями. Проверили больных, сходили на обед, побеседовали с нашими травниками насчет назначений для пациентов. Сперва с Тимусом, затем и с Юрсиком. Но только собрались вернуться в свою комнату, как столкнулись с целой процессией слуг, несущих многочисленные сундуки и ящики вниз по лестнице. Завершала процессию принцесса Руаза, свежая, красивая, будто это не ее совсем недавно рвало, и это не она заливала слезами свою подушку и мой халат. Мы с Зинкой остолбенели от данного зрелища, так и застыв с открытыми ртами, только прижались к перилам, чтобы не мешать спускать вещи, задаваясь вопросом, когда их успели поднять и куда вообще намылилась наша недолеченная пациентка. Глубокомысленно замычала и протянула руку к пробегающей девушке Зинка. «Ах, да!» Спохватилось ее высочество, соизволив все же обратить на нас внимание. «Спасибо за лечение, Лаиры. Иномирные лекари действительно творят чудеса. Я уже в полном порядке. Не волнуйтесь, отец непременно вас отблагодарит. А мне правда пора. Прощайте и можете не кланяться». У меня опять дернулся глаз, будь он неладен, и я не менее глубокомысленно, чем недавно Зинка протянула. Но принцесса уже не слушала. Пока мы ошалело хлопали глазами, она быстро покинула замок, оставив после себя лишь легкий шлейф цветочных духов. «Знаешь, у меня почему-то такое чувство, что нами попользовались», — через несколько минут молчания заявила Зинка. «Аналогично», — согласилась я. «Сопли утерли, боевой дух подняли, идею подсказали, и все, стали не нужны». «Да, не так проста Руаза, как показалось вначале, и не так я представляла ее похищение и возвращение жениху». «Согласна, опростоволосились. Надо было сразу ее хватать, связывать и отправлять. Нет же, мы ее пожалели. А что в итоге? Она снова под крылышком у папеньки, а мы все так же остаемся здесь». Хуже того, здесь же и войска, и скучающие, не знающие, чем заняться солдаты. Ох, мне уже страшно от мысли, что они еще там могут себе придумать. Точно. А что, если научить их играть в футбол? Пусть свой неуемный азарт выплескивают в мирное русло. Вдруг предложила я идею, внезапно пришедшую в голову. Ага, чтобы потом разгребать последствия массовых драк между болельщиками? Нет уж. Пусть лучше будут единичные стычки и споры. Да, как-то я об этом не подумала, грустно призналась я. Ладно, чего тут стоять? Пойдем, что ли, наверх? Может, удастся хоть немного отдохнуть и почитать до поступления новых пациентов. Пойдем, кивнула Зинка, и мы, понуро опустив головы, стали, шатаясь, подниматься по лестнице. Состояние было пришибленным. А как иначе? Если надежда на завершение всего этого безобразия растаяла, и хуже того, мы сами упустили свой шанс, он просочился сквозь пальцы вместе с балмошной принцессой. Зато появилось чувство, что нам никогда не выбраться из этого бесконечного рабочего дня. Наверное, если мы и вернемся домой, то наполовину седые и не вполне психически здоровые. Однако, несмотря на пессимистический настрой и упадок сил, мы снова постарались взять себя в руки и продолжили свой труд на благо общества, пока в один из дней нас не всполошила длинная сирена с обеих сторон замка. Испуганно дернувшись, неужели опять какой-нибудь ЧП, мы переглянулись и, не сговариваясь, разделились. Мне, как обычно, досталась темная половина. Прибежав вниз, вместо заполонивших холл больных, увидела радостных Марсию и Тимуса, чуть ли не скачущих на месте. «Что случилось? Почему сирена? С ума сошли?» Засыпала их вопросами. «Принцесса возвращается!» Вместо ответов на мои вопросы сообщила взволнованная горничная. «Нашим уже отдан приказ отправляться в расположение своих частей!» «Что? Как это? А как же больные?» Испугалась я, еще не совсем понимая, что происходит. «Не пущу!» «Ой, да не волнуйтесь вы!» — успокоил меня Тимус. «Больные останутся до выздоровления. Мы-то пока никуда не уйдем. Главное, что новых не будет. По крайней мере, пока Руаза опять не сбежит. Ну, будем надеяться, что в этот раз она хоть пару месяцев продержится». «Это да», — согласилась ошеломленная новостями я и побежала за Зинкой. С подругой встретилась в нашей комнате, куда мы обе одновременно ввалились с противоположных сторон. «Слышала?» — сразу же спросила она. «Ага», — ответила оторопела, только не совсем поняла, что это значит для нас. «Выспимся? Нервы подлечим?» — предположила подруга, мечтательно закатывая глаза. «Было бы неплохо», — не могла не отметить я, непроизвольно растягивая губы в довольной улыбке и внутренне расслабляясь. Но тут снова раздался звонок, заставив нас вздрогнуть и настороженно замереть. «Давай не пойдем», — жалобно простонала Зинка, втягивая голову в плечи. «Если сейчас скажут, что принцесса передумала, я не вынесу». «Да, было бы очень обидно», — заметила я и малодушно согласилась. Но долго прятаться в комнате нам никто не позволил. Вскоре в дверь со светлой стороны забарабанили. «Лаиры, скорее!» — заорал Юрсик. «Там прибыл магистр и срочно хочет с вами поговорить». «Еще чего не хватало!» — проворчала Зинка. «Зачем принесло?» «Может, хочет отблагодарить за лечение Руазы?» «Ой, что-то сомневаюсь!» — скривилась подруга. И она была права. Ни намека на благодарность со стороны магистра Залинара не было. Он сидел за столом в нашей приемной, собранный, хмурый, сосредоточенный. «Добрый день, Лаиры!» — строго произнес он. «Времени у меня немного, поэтому перейду к главному. Вы, должно быть, уже слышали, что ее высочество выздоровело и согласилось вернуться к жениху. Так вот, у нее есть несколько условий». Магистр сделал выразительную паузу, и Зинка спросила: «А при чем тут мы?» «При том, что одно из условий касается вас. Принцесса желает взять с собой в замок жениха, помимо прочего, и намирных лаир, чтобы они следили за ее здоровьем и выполняли обязанности компаньонок». «Что?» Мои брови взлетели вверх от изумления. «Да, я тоже такого не ожидал», — признался мужчина. «Однако, сами понимаете, отказывать ее высочеству в столь маленькой просьбе никто не осмелился». «Но как же наши больные? Мы не можем оставить их здесь одних без присмотра». «Согласен», — снисходительно кивнул магистр. «Именно поэтому нами было принято решение вас разделить. Одна из Лаир отправится с принцессой в дом ее жениха немедленно, а другая останется здесь до выздоровления последнего солдата, а позже присоединится к подруге». «Как это разделить? Зачем?» — хором воскликнули мы, непроизвольно хватаясь за руки. «Это решение не обсуждается», — сухо заметил Залинар, но спустя минуту смягчился и объяснил. В противном случае ее высочество отказывается возвращаться. «Вот гадина такая! Что мы ей сделали? Нашла, блин, крайних! И ведь не откажешься никак. Продолжение того дурдома, в котором мы жили последний месяц, очень не хотелось». Я посмотрела на растерянную, расстроенную Зинку и приняла решение. «Хорошо, я останусь». Подруга недоверчиво взглянула на меня и хотела что-то сказать, но ей не дал магистр. «Нет, как раз вы и поедете. Именно на вашей персоне в качестве сопровождающей больше всего настаивало ее высочество. Останется Лаира Зина».